Глава вторая. «Шесть месяцев!» — взвыла Элен. «Шесть месяцев ваша дочь морочит нам голову, отсылая прочь одного жениха за другим. Все они ей не хороши. Говорю вам, если она не уберется отсюда в течение месяца, я уеду сама и никогда не вернусь, причем заберу с собой дитя, которое вынашиваю в чреве». Джилберт посмотрел в окно. Дождь. «Будь проклят Бог, не спаславший две недели такой поганой погоды, да еще и сотворивший женский род!» Граф посмотрел, как Элен с помощью двух служанок медленно опускается в кресло. Она так причитала, что можно было подумать, будто до нее ни одна женщина на свете не вынашивала младенцев. И в то же время Джилберт, к собственному удивлению, чувствовал, что мысль о рождении еще одного ребенка доставляла ему радость. Вдруг, наконец, родится наследник. Но слова Элен и визгливый тон ее речей портили настроение. Он готов был пойти на что угодно, чтобы она замолчала. По крайней мере, нужно потерпеть, пока не родится сын. «Я поговорю с ней», — мрачно объявил Джилберт, заранее страшась сцены, которую закатит ему дочь. Но даже он уже понял, что с одной из этих женщин придется расстаться. Поскольку Элен была способна произвести на свет наследника, уйти придется Лиане. Слуга отправился на розыски Лианы, и встреча отца с дочерью состоялась в одной из гостиных. Граф надеялся, что дождь наконец кончится, и он отправится на соколиную охоту. Это было бы чудесно еще и потому, что тогда можно отложить неприятный разговор. «Да, отец», — подала голос Лиана, остановившись в дверях. Джилберт взглянул на нее и заколебался. Она так похожа на мать. Ему ужасно не хотелось говорить ей неприятные вещи. «Множество мужчин посетило нас с тех пор, как твоя мать не мать, а мачеха», — перебила его Лиана. «С тех пор, как моя мачеха объявила всему миру, что я выставлена на продажу, что я сучка, готовая для случки, и мне нужен кобель. Да, много мужчин приезжало сюда смотреть на ваших коней, ваше золото, ваши земли, а заодно и на дурнушку дочь». Джилберт сел. «Как было бы чудесно жить на свете, если бы не женщины. Только самки сокола заслуживают права на существование. Даже кобылы, даже суки не обязательны. Можно обойтись и без них». «Лиана», — устало сказал граф, — «ты такая же красивая, как твоя мать. Я уже не в силах слушать, как мужчины восхваляют твои чары. Это начинает портить мне аппетит. Завтра я прикажу, чтобы мне накрыли стол в конюшне. По крайней мере, лошади не станут объяснять, какая белая у моей дочери кожа, какие ослепительные очи, какие золотые локоны и какие дивные губы, похожие на лепестки роз». Лиана не улыбнулась. «Значит, я должна выбрать себе в мужья одного из этих лжецов. Я буду жить как кузина Маргарет, а мой муж в это время станет транжирить мое приданое». «Маргарет вышла замуж за болвана. Я ей говорил это с самого начала. Подумать только, этот дурак отменил соколиную охоту, чтобы валять дурака с чужой женой». «Стало быть, вы мне советуете выйти замуж за мужчину, который всему на свете предпочитает соколиную охоту? В этом и состоит ваш мудрый совет. Может, нам устроить соколиный турнир, и тот, чей сокол одержит победу в качестве приза, получит меня, По-моему, такой выход будет не хуже прочих. Вообще-то Джилберту идея показалась интересной. Но он мудро оставил свое мнение при себе. Послушай, Лиана, некоторые из мужчин, приезжающих сюда, кажутся мне вполне достойными. Как тебе, например, Вильям Эй? По-моему, он очень хорош собой. Моим служанкам он тоже понравился. Отец, этот человек просто идиот. Я попыталась обсудить с ним родословную наших скакунов, но он даже об этом не имеет ни малейшего понятия. Джилберт был обескуражен. Мужчина обязан разбираться в лошадях. Ну а как тебе, сэр Роберт Фицуоррен? По-моему, он очень умен. Это он всем рассказывает, какой он умный. А также, какой он сильный, храбрый и бесстрашный. Если ему верить, он одержал победу на 100 турнирах. Да, ты права, я слышал, что в прошлом году его 4 раза выбивали из седла. Ах, я понял, на что ты намекаешь, хвостуны. Ужасно утомительны. Взор Джилберта загорелся. «А что ты скажешь про лорда Стивена, наследника Уитингтонов? Вот подходящая пара для тебя, хорош собой, богат, здоров, умен, умеет обращаться с лошадью, разбирается в соколах». Джилберт улыбнулся. «Думаю, что и в женщинах он знает толк. Я сам видел, как он читал тебе книгу». По мнению Джилберта, умение читать было явным излишеством. Лиана вспомнила русые волосы лорда Стивена, его смеющиеся голубые глаза, искусную игру на лютне, твердую руку, умевшую усмирить непокорного коня, а также то, как юноша читал ей Платона. Он был необычайно обаятелен. Все в доме его просто обожали. Лорд Стивен не только говорил Лиане комплименты, но однажды вечером в темном коридоре обнял ее и целовал до тех пор, пока она не стала задыхаться, а потом прошептал: «Как бы я хотел оказаться с тобой в постели!» Да, лорд Стивен — само совершенство. У него просто нет недостатков, и все же... Что-то в нем было не так. Лиана вспомнила, каким взглядом он посмотрел на золотые сосуды, выставленные в шкафах, как впился взглядом в алмазное ожерелье Элен. Нет, этот молодой человек не вызывал доверия. Лиана сама не могла бы объяснить, почему. Ничего странного в том, что он разглядывал богатство Невиллов, но Лиана предпочла бы, чтобы лорд Стивен меньше вожделел золото и больше к ней самой. «Ну что?» — поторопил ее отец. «Юный Стивен тебе тоже нехорош?» «Да нет», — ответила Лиана, — «он вроде бы...» «Вот и отлично, я скажу Элен, и она станет готовить свадьбу. Надеюсь, весть ее порадует». Джилберт ушел, а Лиана опустилась на диван, чувствуя, что тело ее наполнилось свинцом. «Итак, вопрос решен. Она выйдет замуж за лорда Стивена Уоттингтона. Всю жизнь она проведет с мужчиной, которого совершенно не знает, но который, тем не менее, будет иметь над нею полную власть. Он сможет избить ее, посадить в темницу, разорить. Закон дает ему такое право». «Миледи», — произнесла Джойс, терпеливо ожидавшая в дверях, — «вас хочет видеть управляющий». Лиана невидящим взором посмотрела на служанку. «Миледи, вы меня слышите?» «Вели оседлать мою лошадь», — приказала Лиана, мысленно послав управляющего к черту. Что ей сейчас требовалось, так это хорошая скачка, чтобы конь несся во весь опор. Возможно, это встряхнет ее и заставит не думать о будущем. Роган, старший в роду Перегринов, сел на корточки и впился взглядом в темневший на горизонте замок. Его черные глаза были задумчивы, в них читалось даже нечто похожее на страх. Он не боялся битв и сражений, но от задачи, что стояла перед ним ныне, ему делалось не по себе. «Откладывай, не откладывай, все равно деваться некуда», — произнес стоявший сзади Северн, его младший брат. Оба Перегрина были высоки и широкоплечи, как их покойный отец, но Роган унаследовал от родителя каштановый с рыжиной цвет волос, а Северн, рожденный от другой жены, отличался тонкими чертами лица и имел волосы цвета золота. Северн, к тому же, был куда менее тороплив, и медлительность старшего брата изрядно его раздражала. «Не бойся, она будет не такая, как Жанна», — сказал Северн. 20 рыцарей, стоявшие за спиной братьев, замерли и затаили дыхание, да и сам Северн прикусил язык, боясь, что сболтнул лишнее. Роган слышал слова брата, но не подал виду, что упоминание о Жанне задело его за живое. Роган не боялся войны, не боялся диких зверей, не боялся смерти, но мысль о женитьбе вселяла в него нерешительность. Чуть ниже тек глубокий ручей, и Рогану неудержимо захотелось окунуться в холодную воду. Он встал и направился к коню. «Скоро вернусь», — бросил он брату. «Подожди!» — схватил Северн за поводья его коня. — А нам что делать? Просто сидеть здесь и ждать, пока ты наберешься мужества нанести визит какой-то девчонке? Роган не снизошел до ответа, а просто взглянул брату в глаза тяжелым взглядом. Северн выпустил поводья. Иногда ему казалось, что старший брат способен прожигать взглядом каменные стены. Всю жизнь они прожили бок о бок, но Северн иногда чувствовал, что знает Рогана недостаточно хорошо. Тот мало что рассказывал о себе. С тех пор, как подлая Жанна так опозорила его, Роган замкнулся в себе. За минувшие с тех пор 10 лет никто не смог пробиться сквозь эту броню. «Мы будем ждать», — сказал Северн и освободил дорогу. Когда Роган ускакал, один из рыцарей выругался. «Вот что бабы делают с мужчиной!» «Только не с моим братом», — отрезал Северн. «Нет такой женщины, у которой хватило бы сил изменить Рогана». В его голосе звучала гордость. «Пусть меняется окружающий мир, Роган твердо знает, чего хочет и как этого добиться. Чтобы женщина изменила моего брата», — насмешливо повторил Северн. Рыцари заулыбались. Идея и в самом деле казалась им смешной. Роган съехал с холма и некоторое время скакал вдоль ручья. Он не очень представлял себе, что намерен предпринять, просто оттягивал время, не желая отправляться навстречу с наследницей Невилла. «Просто отвратительно, на что приходится идти ради денег», — думал он. Когда Роган услышал, что наследница, так сказать, выставлена на продажу, то велел Северну отправляться к графу Невиллу, забрать невесту и вернуться с повозками, полными золота и всякого добра, а заодно прихватить бумаги на парочку замков ее отца. Лучше всего, конечно, было бы заполучить золото и земли, а женщину не брать вовсе. Северн ответил, что такой богатый человек, как Джилберт Невилл, согласится выдать свою дочь лишь за старшего из перегринов. за человека, который станет герцогом, когда перегрины сотрут Говардов с лица земли. Пришлось браться за дело самому Рогану. Всякий раз, когда Роган думал о Говардах, его тело цепенело от ненависти. Говарды были виновниками всех бед, преследовавших род перегринов на протяжении трех поколений. Это из-за Говардов ему теперь приходится жениться на старой деве. Это из-за них он сейчас не в замке перегринов, украденном Говардами. Они украли все — право первородства, владение, даже его жену. «Ничего», — напомнил себе Роган, — «брак на богатой наследнице приблизит его к достижению заветной цели». Деревья расступились, и ручей разлился шире, образовав чудесный пруд с каменистыми берегами. Повинуясь неожиданному порыву, Роган спрыгнул на землю, скинул одежду и остался в одной узкой набедренной повязке. Бросившись в ледяную воду, он стал плавать от берега к берегу, чтобы снять напряжение. Плаванье подходило в самый раз. Он плавал почти час. Потом поднялся на берег, тяжело дыша, раскинулся на мягкой зеленой траве и тут же уснул. Роган спал так крепко, что не слышал тихого возгласа. Крестьянка, направлявшаяся к пруду за водой, ахнула от восхищения и притаилась в кустах. Лиана пустила лошадь галопом и оставила далеко позади сопровождавшего ее рыцаря. Люди Джилберта Невилла больше ели и пили, чем упражнялись в верховой езде. К тому же она знала местность куда лучше, чем кто бы то ни было, оставшись в одиночестве. Лиана поскакала к лесному озерку, находившемуся к северу от замка. Там никто не помешает ей наедине с собой поразмыслить о грядущем замужестве. Еще издалека она увидела в кустах возле пруда что-то красное. Там кто-то прятался. Лиана с досадой выругалась и пожалела, что оставила телохранителя позади. Тем не менее она спустилась на землю, привязала коня к дереву и бесшумно подкралась к кустам. Красным пятном оказалось платье молодой крестьянки. Лиана узнала ее, это была жена фермера, державшего за замковыми стенами три участка земли. Лиана увидела, что женщина во все глаза пялится на что-то и так увлечена этим занятием, что ничего вокруг не слышит. Охваченная любопытством, Лиана сделала еще шаг вперед. «Миледи!» — воскликнула крестьянка. «Я пришла сюда за водой!» Любопытство Лианы разгорелось еще больше. «Что это ты там разглядываешь?» «Ничего особенного. Мне пора идти, меня детишки ждут». «Уйдешь, так и не набрав воды?» Лиана оттолкнула молодую женщину и увидела, чем та столь увлеченно любовалась. На освещенной солнцем лужайке лежал прекрасный мужчина, высокий, широкоплечий, узкобедрый, мускулистый, с волевым, обрамленным бородкой лицом и длинными темными волосами, отливавшими медью. Лиана осмотрела незнакомца с головы до ног. Глаза ее были широко раскрыты. Как прекрасно его обнаженное тело цвета меди! Она и не представляла, что мужчины бывают такими красивыми. «Кто это?» — прошептала она. «Он не из наших краев», — так же тихо ответила крестьянка. Рядом с мужчиной грудой была свалена грубая одежда. Церковные законы предписывали одеваться скромно, поэтому по наряду иной раз трудно было судить об общественном положении и имущественном состоянии. В одежде незнакомца не было ничего мехового, хотя даже самый бедный крестьянин старался украсить свой наряд шкуркой кролика. Музыкального инструмента рядом тоже не было. значит, не бродячий музыкант. — Может, он охотник? — предположила крестьянка. — Иногда они расставляют здесь капканы для кухонь вашего отца. Скоро ведь свадьба, понадобится много дичи. Лиана искоса взглянула на крестьянку. Неужели все вокруг осведомлены о предстоящем событии? Ведь она прискакала сюда как раз для того, чтобы на досуге поразмыслить о браке. Лиана посмотрела на спящего мужчину. Он похож на юного Геркулеса. Сила и мышцы спят, но в любой миг могут ожить. Ах, если бы лорд Стивен был похож на этого человека, тогда мысль о замужестве не пугала бы так сильно. Даже спящим этот мужчина казался более могущественным, чем лорд Стивен, облаченный в доспехи. Лиана улыбнулась и представила себе, что будет с Элен, если ее падчерица вдруг выйдет замуж за простого охотника. Но улыбка тут же исчезла с лица. Лиана подумала, что этот мужчина вряд ли захочет взять ее в жены, если в придачу ему не дадут целый обоз золота и серебра. Ей вдруг захотелось на время превратиться в крестьянскую девушку, чтобы проверить, представляет ли она какой-нибудь интерес для красивого мужчины. Лиана обернулась к крестьянке. «Снимай платье». «Но, миледи, снимай платье, отдай его мне, а сама иди в замок. Скажи моей горничной Джойс, что меня искать не нужно». Крестьянка побледнела. «Ваша горничная со мной разговаривать не станет». Лиана сняла с пальца изумрудный перстень и протянула женщине. «Тут неподалеку должен быть рыцарь, который меня ищет. Отдай ему перстень, и рыцарь отведет тебя к Джойс». Выражение лица крестьянки изменилось. Теперь в нем читался не страх, а лукавство. «Красивый парень, правда?» Лиана свирепо сощурилась. «Если об этом станут говорить в деревне, ты горько пожалеешь, а теперь прочь отсюда!» Крестьянка ушла, оставшись лишь в грубой холщовой рубашке. Не могла же Лиана допустить, чтобы простолюдинка касалась своим немытым телом ее бархатного платья. Наряд, который Лиана натянула на себя, мало чем напоминал привычные приталенные платья с широкой юбкой. Колкая шерсть плотно облегала фигуру, выставляя напоказ все изгибы тела. Ткань была грубая, грязная и зловонная, и Лиана закатала повыше задубевшие от грязи и жира рукава. Юбка доходила лишь до середины лодыжек, в такой удобно ходить и даже бегать. Переодевшись, Лиана решила, что вполне готова к встрече. Она выглянула из-за веток, чтобы еще раз как следует рассмотреть незнакомца. Не раз она видела, как простолюдины с криком и гоготом гоняются друг за другом по полям, а один раз парень при ней вручил девушке цветок. Интересно, подарит ли этот божественно красивый мужчина цветок ей? Вдруг он украсит ее волосы целым венком? Лиана помнила, как один рыцарь каждый день сплетал для нее по новому венку, но на этот раз все будет настоящее, не фальшивое. Мужчина подарит ей цветы, не зарясь на деньги ее отца, а искренне, от всей души. Головной убор Лиана спрятала в кустах и распустила длинные белые волосы по плечам, затем решительно шагнула вперед на лужайку и направилась к спящему. Он не проснулся, даже когда она споткнулась о камень. Лиана приблизилась к мужчине вплотную и убедилась, он и в самом деле прекрасен. И именно таким первоначально задумал Господь мужчину. Очень хотелось, чтобы этот красавец побыстрее ее увидел. Сколько раз Лиане говорили, что ее волосы подобны золотым нитям, а как скажет он? Одежда мужчины лежала рядом. Лиана подняла рубаху, взяла ее за плечи и развернула. Грубая шерстяная вязка. Мастерицы Лианы работали куда лучше. В этот миг Лиана заметила, что в ткани есть нечто странное. Она поднесла рубаху поближе к лицу и тут же отпрянула. Вши! Рубаха буквально кишела вшами. С омерзением девушка отшвырнула ее прочь. В следующую секунду мужчина уже стоял рядом с ней во всей своей ослепительной наготе. Он и в самом деле великолепен. Высокий, мускулистый, без единой унции жира, свисавшие до плеч волосы были темного оттенка, но в солнечном сиянии казались ярко-красными, на тяжелой нижней челюсти проступала рыжеватая щетина. Глаза у мужчины оказались темно-зеленые и удивительно выразительные. «Здравствуйте», — сказала Лиана, протягивая незнакомцу руку ладонью к низу. «Сейчас, наверное, он опустится на колено и поцелует ей кисть». «Ты швырнула мою рубашку в болото!» — гневно крикнул мужчина, глядя сверху вниз на хорошенькую голубоглазую блондинку. Лиана убрала руку, да она вся кишит вшами. «Что нужно говорить охотнику, когда он является тебе ровней? Может быть, какой чудесный день? Или, скажем, не наполните ли вы мой кувшин водой? Да, наверное, что-нибудь в этом роде». Незнакомец смотрел на нее как-то странно. «Ну-ка, живо достань мою рубаху и выстирай ее. У меня сегодня важное дело». Голос у него был приятный, но смысл сказанного Лиане не понравился. «Это хорошо, что ваша рубашка утонула», — сказала она. «Я же говорю вам, она кишит вшами. Давайте лучше вместе собирать ягоды, здесь их так много». К глубочайшему изумлению девушки мужчина схватил ее за плечи, развернул лицом к болоту и толкнул вперед. «Достань рубаху и выстирай». «Как смеет он касаться ее тела без разрешения?» — возмущенно подумала Лиана. «Стирать ему рубаху? Еще чего! Пора возвращаться к своей собственной одежде, садиться на лошадь и уезжать в отцовский замок». Лиана хотела уйти, но мужчина схватил ее за локоть. «Ты что, девка, оглохла?» — рявкнул он, развернув ее к себе лицом. — «Или доставай мою рубаху, или отправишься следом за ней». — «Вы собираетесь меня туда бросить?» — надменно спросила Лиана. Она уже готова была признаться, кто она такая, но тут взглянула ему в глаза. Глаза были красивые, но и какие-то опасные. Если она признается, что ее отец — один из богатейших людей в Англии, этому человеку может прийти в голову похитить ее в расчете на выкуп. «Я... мне нужно возвращаться к мужу и детишкам. У меня так много детей!» — запинаясь, пробормотала Лиана. Ей очень нравилось любоваться мощью незнакомца, когда тот спал. Однако теперь... его сила внушала куда меньшее восхищение. «Ладно, раз у тебя так много детей, стирать ты умеешь», — отрезал он. Лиана оглянулась на мутное илистое болото, на поверхности которого виднелся рукав рубахи. Девушка понятия не имела, как стирать, да и сама мысль снова взять в руки завшивевшую тряпку была ей отвратительна. «У нас стирает моя золовка», — придумала она и очень обрадовалась своей находчивости. «Я сейчас сбегаю домой и пришлю вам ее. Она просто обожает стирать». Мужчина, ни слова не говоря, жестом показал на болото. Лиана поняла, что он ее не отпустит. Скорчив гримасу, девушка подошла к болоту, присела на корточки и попыталась дотянуться до рукава. Ничего не вышло. Она вытянула руку еще дальше, потом еще. Лиана рухнула в жидкую топкую грязь прямо лицом. Руки по локоть утонули в трясине. Девушка забарахталась, пытаясь выбраться, но ухватиться было не за что. Могучая рука схватила ее за шиворот и разом выволокла на твердую землю. Подождав, пока девушка отплюется и отфыркается, мужчина поднял ее и кинул в пруд. Сначала купание в болоте, потом купание в ледяной воде. Нащупав ногами дно, Лиана выкарабкалась на берег. «Я иду домой», — пробормотала она, готовая разрыдаться. «Джойс сварит мне горячий грог, разожжет в камине огонь, и я...» Мужчина схватил ее за руку. «Куда? Моя рубаха все еще в болоте!» Лиана взглянула в его холодные зеленые глаза и почувствовала, что страх как рукой сняла. «Да кто он такой? У него нет права приказывать ей, даже если она одета самой распоследней крестьянкой. Кто он ей, господин?» Лиана промокла и дрожала от холода. Но гнев моментально согрел ее. Она изобразила на лице подобострастную улыбку и прошептала: «Ваше желание будет исполнено». Когда мужчина удовлетворенно хмыкнул, явно не ожидая иного ответа, Лиана с самым покорным выражением лица подобрала длинную палку и подошла к болоту, выловив рубаху. Она хорошенько размахнулась и со всей силы швырнула холодную и грязную тряпку ему прямо в физиономию. Пока мужчина барахтался под мокрой тканью, Лиана бросилась на утек. Она отлично знала лес, а потому нырнула в заросли и спряталась в полом стволе дерева. Незнакомец ломился через кусты где-то неподалеку. Лиана безмятежно улыбалась, зная, что он нипочем ее не отыщет. Надо только дождаться, пока он уйдет. Потом сесть на коня и скакать домой. Если мужчина действительно охотник, то завтра придется своей добычей в замок. Она с удовольствием послушает, как он будет рассыпаться в извинениях за свое наглое поведение. Пожалуй, придется одолжить у мачехи какое-нибудь роскошное платье, обшитое мехом, а на голову надеть что-нибудь из драгоценных камней. Лиана будет так ослепительно сиять, что этот невежа просто ослепнет. «Давай-ка вырезай!» — услышала она голос. Лиана затаила дыхание. «Мне что, лезть за тобой в дупло или выкорчевать это дерево с корнем?» Девушка не могла поверить, что он так легко ее нашел. Наверное, пытается взять на испуг. Она не шелохнулась. В дупло проникло здоровенное ручище, обхватило Лиану за талию и вытащило наружу. Девушка оказалась прижата к широкой твердой груди. Лицо мужчины было измазано грязью, но глаза горели огнем. На миг Лиане показалось, что он сейчас ее поцелует, и сердце заколотилось, как бешеное. — Что, не втерпешь? — ухмыльнулся незнакомец. — Мне сейчас не до глупостей. Меня другая девка ждет. Он оттолкнул Лиану и потащил ее к пруду. Лиана подумала, что мало предстать перед ним во всем великолепии. «Ты у меня будешь на брюхе ползать», — прошептала она. Мужчина услышал и усмехнулся. «Что-что?» Лиана обернулась к нему и сквозь стиснутые зубы процедила. «Да, будешь ползать на брюхе. Я заставлю тебя горько раскаиваться». Мужчина не улыбнулся. Его лицо казалось высеченным из камня, но в глазах зажглась веселая искорка. «С этим придется подождать. Сначала ты выстираешь мою одежду». «Да я лучше...» — Лиана запнулась. «Ну, назови свою цену. Я посмотрю, по карману ли мне она». Лиана отвернулась. «Лучше побыстрее с этим покончить, выстирать рубаху и уносить ноги. Сейчас она в его власти, но при следующей встрече сила будет за ней. Тогда, приятель, тебе предстоит знакомство с кнутом и кандалами, — с улыбкой подумала девушка. На краю болота Лиана остановилась, не желая сдаваться так просто. Незнакомца ее упрямство изрядно забавляло. Он поднял с земли свою грязную рубаху и швырнул ее девушке в лицо, так что Лиана инстинктивно была вынуждена поймать ее. «Постирай уж заодно и это», — сказал мужчина и сунул ей остальную одежду, тоже кишевшую вшами, после чего присел над водой и стал умываться. Лиана с отвращением швырнула тряпье на землю. «Живей!» — крикнул незнакомец. «Мне еще предстоит за девушкой ухаживать». Лиана поняла, что тянуть время не имеет смысла. Чем скорее кончится это унижение, тем быстрее она обретет свободу. Схватив рубаху, девушка обмакнула ее в воду и с яростью шлепнула мокрой тканью о камень. «Ничего у тебя с девушкой не выйдет», — мстительно сказала она. «Сначала ты ей понравишься, но если у девушки есть хоть капля здравого смысла, она скорее бросится со стены, чем согласится выйти за тебя». Мужчина раскинулся на траве и грелся на солнце, время от времени поглядывая на Лиану. «Еще посмотрим, кто кого не захочет. Я на строптивой девке и жениться-то не стану, только если она будет тихая и покладистая. И дура, к тому же», — добавила Лиана. Ей хотелось передавить мерзких вшей, поэтому она взяла булыжник и стала колотить им по рубашке. Перевернув ткань на другую сторону, Лиана увидела, что от ее ударов рубашка вся покрылась маленькими дырками. Лиана сначала ахнула от ужаса, потом заулыбалась хорошо. Она выстирает одежду, но вряд ли это доставит ему удовольствие. «Только дура согласится выйти за тебя замуж», — громко сказала она, представив себе, как он будет ходить в этой рыбачьей сети. «Дуры они лучше всего», — ответил мужчина. «Кому нужны умные бабы? От них одни неприятности. Ты еще не закончила? Твои лохмотья такие грязные, что над ними нужно как следует поработать», — сладким голосом ответила Лиана. Она как раз думала, как славно он будет выглядеть, когда предстанет перед своей пассией. «Наверное, женщины доставили тебе немало неприятностей», — добавила она, желая уязвить его самолюбие. «Ни малейших», — хмыкнул мужчина, не спуская с нее глаз. Его взгляд нравился Лиане все меньше и меньше. Несмотря на вымокшее платье, она вся горела, как в огне. Мужчина казался тихим и умиротворенным, но она чувствовала, что он в любой миг может взорваться вновь. «Так сколько у тебя детей?» — негромко спросил он. «Девять. Девять мальчишек. Все большие и сильные, как их отец. И еще с нами живут дядья», — нервно добавила она. «У моего мужа шесть здоровенных братьев, все огромные и свирепые, как валы. Ух, какие они лютые! На прошлой неделе...» «Ври больше», — спокойно произнес мужчина и откинулся на траву. «У тебя не было мужчин». Лиана замерла. «Да у меня было 100 мужчин!» — воскликнула она и поперхнулась. «То есть я хочу сказать, что я 100 раз спала со своим мужем!» «Господи, что она несет?» «Вот твоя одежда! Надеюсь, вши зажрут тебя до смерти!» Она подошла к мужчине и швырнула мокрую одежду прямо на его твердый плоский живот. Незнакомец даже не поморщился. Он смотрел на нее, и Лиана чувствовала исходящее от них тепло и напряжение. Лиана хотела уйти. Теперь она могла уйти, но почему-то стояла, глядя в эти глаза. «Ты хорошо поработала, женщина, и заслуживаешь награды. Нагнись-ка!» Повинуясь безотчетному желанию, Лиана опустилась на колени. Мужчина взял ее рукой за волосы и притянул к себе. Лиане приходилось несколько раз в жизни целоваться, но ни один из мужчин не был так искусен, как этот. Его губы, в отличие от его манер, оказались мягкими и нежными. Девушка закрыла глаза, всецело отдавшись новому ощущению. Так вот что такое настоящий поцелуй. Лиана обхватила незнакомца за шею и изо всех сил прижала к себе. Сквозь вымокшее платье она почувствовала его нагретую солнцем кожу. Мужчина разжал губы, и она последовала его примеру. Ее волосы скользили по его волосам, после купания они стали чистыми, нагрелись на солнце, и Лиане казалось, что она на ощупь ощущает их красный цвет. Мужчина оторвался от нее и отодвинулся. Лиана сидела с закрытыми глазами, ожидая продолжения. — Все, хватит, — насмешливо сказал он. «Девственнице положен девственный поцелуй, а теперь возвращайся домой и никогда больше не приставай к незнакомым мужчинам». Она открыла глаза. «Я? Пристаю к мужчинам? Да я и в мыслях!» Мужчина еще раз быстро поцеловал ее. Глаза его лукаво блеснули. Сначала подглядывала за мной из кустов, а теперь... Ты еще сама не знаешь, что такое похоть, а уже пытаешься ее возбудить. Убирайся отсюда, пока я не передумал, а то напросишься. У меня есть сегодня дела поважнее, чем обслуживать изголодавшихся девственниц. Лиана окончательно пришла в себя и вскочила на ноги. «Да я скорее в аду сгорю, чем опущусь до такого, как ты!» Мужчина... Натягивавший мокрые штаны, замер. «Надо было бы задать тебе хорошую взбучку. Жалко только...» Он продолжил одеваться. «Жалко только времени нет. Вот когда я женюсь, так и быть, приходи ко мне. Может быть, и найду для тебя время». Лиане не хватало слов, чтобы выразить свое негодование и презрение. «Мы еще увидимся», — прошептала она, — «обязательно увидимся. Только тогда ты будешь вести себя поскромнее. Моли Бога, чтобы я сохранила тебе жизнь, голодранец!» И она гордо зашагала прочь. «Я и так каждый день молю об этом Бога», — сказал он ей вслед. «И потом, с чего ты взяла, что я...» Она не слышала его слов, ибо уже скрылась в кустах. Там Лиана надела платье, головную повязку и бросилась к лошади. Прежде чем сесть в седло, она швырнула крестьянские лохмотья на земь и втоптала их в грязь. «Какая гадость!» — пробормотала она. «Мерзкие, грязные людишки! Подумать только!» А она считала, что жизнь крестьян полна романтики, ведь они так свободны. «Оказывается, эти люди совершенно беззащитны», — сказала Лиана лошади. «Если бы со мной был телохранитель, он бы стер этого невежду в порошок. Да если бы меня сопровождал лорд Стивен, наглец бы ползал перед ним на брюхе, с удовольствием посмотрела бы, как этот рыжий дьявол лижет лорду Стивену сапоги. Что же мне с ним сделать, Белль?» — спросила она у лошади. «Отправить на дыбу? Четвертовать? Выпустить кишки, сжечь на костре? Да, это лучше всего, я его сожгу. Прикажу подать себе ужин, а в качестве развлечения велю спалить негодяя на костре». Одетая в привычное платье, сидящая на своей лошади, Лиана с ненавистью оглянулась в сторону пруда. Ей рисовались упоительные картины жестокой казни, но тут она вспомнила о поцелуе. И совсем иные образы возникли перед ней. Лиана встряхнула головой, пытаясь отогнать недостойные мысли, но теперь ей уже не хотелось увидеть это прекрасное тело привязанным к столбу. «Ну и черт с ним!» — буркнула она и пустила лошадь в галоп. Вскоре ей повстречались 50 отцовских рыцарей, закованных в латы, словно они отправлялись на войну. «Проснулись, голубчики», — подумала Лиана. «Наконец-то решили меня разыскать. Где они были, когда их госпожу швыряли в болото и заставляли стирать всякое рванье? Где они были, когда нахал целовал ее в губы?» «Миледи!» — взволнованно воскликнул старший из рыцарей. «Мы обыскали всю округу. Все ли с вами в порядке?» «Нет, не все!» — сердито ответила Лиана. «В лесу около пруда!» Она оборвала себя на полуслове, сама не понимая, почему. Все-таки это нечестно, когда 50 вооруженных людей нападают на безоружного крестьянина. «Что там, миледи? Мы немедленно туда отправимся. Я там встретила замечательных бабочек», — улыбнулась рыцарю Лиана. «И совершенно забыла о времени. Прошу извинить, что доставила вам беспокойство. Поедемте в замок». Она развернула лошадь и первой поскакала вперед. Вид у рыцарей был весьма недоуменный. «Лучше уж рассказать о случившемся отцу», — думала Лиана. «Вот кому она пожалуется на гнусного насильника. Самое правильное решение. Отец придумает ему подходящую кару. Например, посадит в бочку, утыканную изнутри гвоздями. А что? Прекрасная идея».